А где и мебель? Вещи? Мебель, сказал слесарь Ираков. Рухлядь была. Рухлядь, а не мебель. Все дни утром я все на свалку снес. Альбом всякий, Библию, матрац, мочей вонючий. Все вчистую на свалку выгреб и окна пооткрывал, чтоб дух вынесла. Вон на эта свалка. Пошли, покажу. Когда Светлов, слесарь и начальница ЖЭКа подошли к ЖЭКовской свалке, они увидели пламя костра, в котором горели альбомы, Библия, тряпье, одежда и грязно-серый матрац старухи Долгособуровой. Вокруг веселились ребятишки, тормошили этот матрац, чтобы он поскорее разгорелся. И тут на глазах Светлова произошло нечто. Обшивка матраца лопнула, и к ногам ребятишек покатились броши, кулоны, серьги, украшенные рубинами, хризолитом, бриллиантами. Украшений было немного, всего 7 штук, но зато какие это были изделия! Ажурные, действительно музейные вещицы. Смотри, и Светлов высыпал их мне на стол. Вот ты видишь, какая невезуха. Всего неделю не дожила старуха-графинишка. Вот и чем, мать. Мы бы знали, кому она сбывала эти игрушки. Я молча смотрел на него, потом спросил, какого числа скончалась графиня Серж? 28 мая. А что? А тебе не кажется это странным? Такая нелепая случайность, а? 26-го погибает Сашка Шах, у которого были проданные старухой кому-то драгоценности. А через 2 дня ни с того ни с сего умирает сама старуха, у которой остальная часть коллекции. Ну, когда-то она должна была умереть, а? Светлов уже догадывается, куда я клоню, но сопротивляется. Да, конечно, конечно, должна была, говорю я. Но почему сразу после того, как счастье ее коллекции погиб человек? И что это за племянник железнодорожник, который не пришел на похороны тети? Это ты выяснил? Да, это я выяснил. Долгособуров Герман Вениаминович работает бригадиром проводников на Курской железной дороге. Больше пока ничего не знаю. Это уже немало. Тут раздался телефонный звонок. Звонил Пшеничный. Игорь Йосич, вы не могли бы подскочить на Курске? Есть свидетель похищения Белкина. Я бросаю на Светлова короткий взгляд. Сейчас подкочим, говорю я Пшеничному. И у меня к тебе, Валентина, еще просьба. Запиши. Долгособуров Герман Вениаминович, бригадир проводников Курской ЖД. Наведи справки, каким рейсом ездит, график дежурств в этом месяце и вообще все, что можешь. 15:00. Курский вокзал не только самый модерновый в Москве. Он соперничает с Бухарестским за право считаться самым крупным вокзалом в Европе. Бесшумные эскалаторы, сверкающие указатели, бесконечные ряды камер хранения и самые длинные в мире очереди в билетные кассы. Сейчас летом вокзал гудит, как армия в походе. Тысячи людей снуют по залам и эскалаторам, сидят и лежат на всех скамейках и креслах, на полу и в подземных переходах, и стометровая змеевидная очередь стоит к женскому туалету. Я и Светлов продираемся через чемоданы, тюки, мешки, ведра, корзины, детей, стариков, пассажиров среднего транзитного возраста к отсеку с табличкой «Линейный отдел милиции». Линейный отдел Курского вокзала оказывается таким же зашарпанным, как его собратья на Казанском, Павелецком и всех остальных московских вокзалах.